Локти матери лежали на столе. Ладони смотрели вверх. Алекс Штайнер поднял голову. Тяжелую. Лицо у него было четкое и определенное. Свежевырезанное. Деревянная рука отерла лучинки волос над лбом, и он несколько раз попытался заговорить. «Папа?» Но Руди не подошел к отцу. Он сел за стол и взял повернутую ладонью кверху руку матери. Алекс и Барбара Штайнер не откроют, что было сказано, пока доминошки в гостиной падали, как трупы. Если бы только Руди остался подслушивать у двери еще несколько минут. В следующей неделе он говорил себе, или вернее умолял себя, что если бы только в тот вечер он услышал остаток разговора, то вошел бы на кухню намного раньше. «Я поеду», — сказал бы он, — «пожалуйста, заберите меня, я уже готов». Если бы он вмешался. Все могло быть иначе. Три возможных следствия. Первое. Алекс Штайнер не подвергся бы такому же наказанию, как Ганс Хуберман. Второе. Руди уехал бы в школу. Третье. И как знать, может, и выжил бы. Жестокий рок, однако, не позволил Руди Штайнеру зайти на кухню в нужный момент. Он вернулся к сестрам и к домино, сел на пол. Руди Штайнер никуда не ехал. Мысль о голом Руди. Там была дама. Стояла в углу. С такой толстой косой, каких Руди никогда не видел. Коса велась у дамы по спине, а когда время от времени дама перебрасывала ее через плечо, коса нежилась на ее колоссальной груди, как перекормленный домашний зверек. И вообще, у нее все было увеличенное — губы, ноги, булыжные зубы. И голос у нее был крупный и прямой. «Зачем тратить время?» «Ком!» — велела она мальчикам. «Сюда! Встаньте здесь!» Врач, напротив, был похож на лысеющего грызуна. Маленький и шустрый, он расхаживал по тесной школьной канцелярии, заполняя ее своими маниакальными, но деловитыми движениями и манерностью. Еще он был простужен. Трудно было решить, какой из трех мальчиков с большей неохотой снимал одежду, когда им приказали. Первый водил глазами с лица на лицо, с пожилого учителя, на огромную медсестру. Потом на недомерка врача. Мальчик в середине смотрел только на свои ботинки, а крайний слева не успевал благодарить небеса, что находится в школьной канцелярии, а не в темном переулке. Медсестра, сообразил Руди, была в этой компании пугалом. «Кто первый?» — спросила она. Ответил ей герр Хекеншталлер, наблюдавший за осмотром. «Черный костюм, а не человек». Вместо лица — одни усы. Оглядев мальчиков, он выбрал быстро. Шварц. Незадачливый Юрген Шварц, смущенный до невозможности, стал расстегиваться. Остался только в ботинках и трусах. На его немецкое лицо приливом вынесло бесчастную мольбу. — Ну? — спросил герр Хекеншталлер. — А ботинки? Мальчик снял ботинки и носки. «Und die Unterhosen», — сказала медсестра, — «и трусы». И Руди, и третий мальчик, Олаф Шпигель, тоже начали раздеваться, но им было еще далеко до бедственного положения Юргена Шварца. Юрген дрожал. Он был на год младше остальных, но выше ростом. Когда его трусы сползли вниз, и он остался так в тесной холодной канцелярии, это было уже полное унижение. Самоуважение Юргена упало до щиколоток. Медсестра пристально разглядывала его, сложив руки на своей опустошительной груди. Хекеншталлер велел оставшейся парочке пошевеливаться. Доктор почесал лысину и закашлялся. Его измучила простуда. Трех голых мальчиков на холодном полу тщательно осмотрели. Они закрывали срамные места ладонями и дрожали, как будущее. Между кашлем и хрипами врача их подвергли проверке. Вдохнуть — хлюп. Выдохнуть — еще хлюп. Руки вперед, кашель. Я сказал, руки вперед. устрашающий залп.